Глава вторая. Признание. «Прежде всего, куда мы направляемся?» — спросила Маргарита. «Надеюсь, не к мосту в Мельниках. Со вчерашнего дня я уже достаточно нагляделась на убийство. Я позволю себе доставить, Ваше Величество. Прежде всего, Мое Величество просит тебя забыть, Мое Величество. Так куда ты меня доставишь?» «В дом Гизов, если только вы не примете другого решения». «Нет-нет, Анриетта, отправимся к тебе. А там нет герцога Гиза и твоего мужа». «О, нет!» — воскликнула герцогиня с такой радостью, что изумрудные глаза ее даже засверкали. «Нет, ни моего деверя, ни мужа, никого. Я свободна, как ветер, как птица, как облака. Свободна. Вы слышите, королева? Понимаете ли вы, сколько счастья в этом слове? Свободна. Хожу, куда хочу. Распоряжаюсь, как хочу. Ах, бедняжка королева, вы не свободны. Вы и вздыхаете от этого. Ходишь, куда хочешь. Распоряжаешься, как хочешь. Разве это все? И вся твоя свобода сводится лишь к этому? Уж очень весела ты, есть у тебя что-то, кроме свободы. Ваше Величество обещали начать признание. Опять, Ваше Величество, послушай, Анриетта, мы поссоримся. Разве ты забыла наш уговор? Нет. Быть к вам почтительной на людях и твоей безрассудной поверенной с глазу на глаз. Не так ли, мадам? Не так ли, Маргарита? Да-да, ответила с улыбкой королева. «Никаких родовых споров, никакого коварства в любви, все честно, благородно, откровенно. Словом, оборонительный и наступательный союз, имеющий единственную цель — искать и на лету хватать ту мимолетность, которая зовется счастьем, если оно для нас найдется». «Прекрасно, моя герцогиня, именно так. И в знак возобновления нашего договора поцелуй меня». И две прелестные женщины, одна бледная, охваченная грустью, другая розовая, белокурая и радостная, наклонили друг к другу свои головки и так же крепко соединили свои губки, как и мысли. «Так значит, есть что-то новое?» — спросила герцогиня, жадно и с любопытством смотря на Маргариту. «Разве мало новостей принесли тебе эти последние два дня?» «Ах, я говорю о любви, а не о политике. Когда нам будет столько лет, сколько мадам Екатерине, тогда и мы займемся политикой. Но нам, красавица-королева, по 20 лет. Поговорим же о другом. Слушай, ты замужем по-настоящему?» «За кем?» — смеясь спросила Маргарита. «Ох, ты успокоила меня». «Знаешь, Анриетта, то, что успокоило тебя, меня приводит в ужас. Мне не миновать быть замужем по-настоящему». «Когда же?» «Завтра». «Вот так-так! Правда, бедная подружка? И это так необходимо?» «Совершенно». «Дьявольщина, как говорит один мой знакомый, это очень грустно». «У тебя есть знакомый, который говорит дьявольщина?» — спросила Маргарита. «Да». «А кто он такой?» «Ты все расспрашиваешь меня, а ведь рассказывать должна ты. Кончай свое, тогда начну я». «В двух словах вот что. Король Наварский влюблен в другую, а мною не интересуется. Я ни в кого не влюблена, но не хочу принадлежать ему. А между тем необходимо нам обоим изменить свое представление о нашем браке или, по крайней мере, сделать вид, что мы его изменили. Срок для этого завтрашнее утро». «Ха! Что ж тут трудного? Перемени твое представление, и уж будь уверена, он свое переменит». «Вот в том-то и трудность, что мне меньше, чем когда-либо, хотелось бы менять свое». «Надеюсь, это только в отношении мужа, Анриетта. Меня тревожит совесть». «В каком смысле?» «В религиозном. Ты делаешь различия между католиками и гугенотами». «В политике?» «Да, конечно. А в любви?» «Милый друг, мы женщины до такой степени язычницы в этом вопросе, что допускаем любые секты и поклоняемся нескольким богам». «В одном единственном, не так ли?» «Да-да», — ответила герцогиня с чувственным огоньком в глазах. «В том боге, у которого повязка на глазах, на боку колчан, а за спиной крылья, и кого зовут Амур Эрос Купидон. Дьявольщина! Да здравствует служение ему!» «Однако у тебя очень своеобразный способ ему служить. Ты швыряешь камнями в головы гугенотов». Будем поступать хорошо, а там пусть себе болтают, что хотят. Ах, Маргарита, как извращаются и лучшие понятия, и лучшие поступки в устах толпы. Толпы? Но помнится, тебя-то расхваливал мой брат Карл. Твой брат Карл, Маргарита, страстный охотник. Целыми днями трубит в рог и от этого очень похудел. Я не принимаю даже его похвал. Кроме того, я же дала ответ твоему брату Карлу. Ты разве не слышала? Нет, ты говорила слишком тихо. Тем лучше, мне придется больше рассказать тебе. Да, Маргарита, а где конец твоих признаний? Дело в том... В чем? В том, что если твой камень, о котором говорил брат мой Карл, имел политическое значение, то я лучше воздержусь, смеясь, ответила королева. Ясно, воскликнула Анриетта, ты избрала себе гугенота. Тогда, чтобы успокоить твою совесть, я обещаю тебе в следующий раз избрать своим любовником гугенота. Ага, как видно, на этот раз ты избрала католика. Дьявольщина! Воскликнула герцогиня. Ладно, ладно, все понятно. А каков наш гугенот? Его я не избирала. Этот молодой человек для меня ничто и, вероятно, никогда ничем не будет. Но это не причина, чтобы не рассказать о нем. Ты не знаешь, как я любопытна, а все-таки, ну каков он? Несчастный молодой человек. Красивый, как Ниса с Бенвенуто Челлини. Укрылся у меня, спасаясь от убийц. А ты сама его чуть-чуть не поманила? Бедный юноша, не смейся, Анриетта. В эту минуту он еще находится между жизнью и смертью. Он болен, тяжело ранен. Но раненый гугенот в теперешние времена большая обуза. И что ты делаешь с этим раненым гугенотом, который для тебя ничто и никогда ничем не будет? Я его прячу у себя в кабинете и хочу спасти. Он красив, он молод, он ранен. Ты его прячешь у себя в кабинете. Ты хочешь его спасти. Тогда твой гугенот будет крайне неблагодарным человеком, если не проявит большой признательности. Он ее уже проявляет, боюсь только, не больше ли, чем мне хотелось бы. А этот бедный молодой человек тебя интересует? Только по-человечески. Ох, уж это мне человечность, бедняжка-королева. Вот это добродетель и губит нас, женщин. Да, ты понимаешь, ведь каждую минуту могут войти ко мне и король, и герцог Алансонский, и моя мать, и, наконец, мой муж. Ты хочешь попросить меня, чтобы я приютила у себя твоего гугенотика, пока он болен, а когда он выздоровеет, вернуть его тебе, не так ли? Насмешница? Нет, клянусь тебе, что я не преследую такой далекой цели, ответила Маргарита. Но если бы ты нашла возможность спрятать у себя несчастного юношу, если бы ты могла сохранить ему жизнь, которую я спасла, то, конечно, я была бы искренне признательна тебе. В доме Гизов ты свободна, за тобой не подсматривают ни муж, ни деверь, а кроме того, за твоей комнатой, куда, к счастью для тебя, никто не имеет права входить, есть кабинет вроде моего. Так дай мне на время этот кабинет для моего гугенота. Когда он выздоровеет, ты отворишь клетку, и птичка улетит.